Глава 29. Самый важный хранитель. Урс лениво наблюдал за перемещениями мышки. Она была уверена, что очень незаметно крадется к яблоне около забора, чтобы с нее перелезть на дерево, растущее на улице, и смыться на прогулку. «Да чего же упрямая!» — с некоторым даже восхищением вздохнул Урс. «И не только она!» Бэк смотрел на Степашку, который упорно вставал на ноги, радовался этому, а потом плюхался на четвереньки. «И чего он мается? На четырех лапах и удобнее, и надежнее. Человек потому как», — содержательно объяснил Урс. «Положено ему». Он вздохнул. Аечка вообще перестала смотреть в его сторону, как только Степашка начал пытаться ходить. Нет, он понимал, что это для нее важнее, но так тосковал, что даже старался лишний раз на псицу не смотреть. «Пойду загоню мышку», — вздохнул Бэк, покосившись на друга. «А то уже почти до яблони доползла». Алена страховала Степашку в его наиболее рискованных попытках. «Аечка, может, ты к Урсу пойдешь? Степке сейчас ничего не угрожает». «Да как же я пойду, если он так старается? Надо же поддержать. Нет, я вижу, что ты ловишь, но он же должен знать, что я рядом». Ая кивнула на малыша, упорно встающего на ноги. Говорила-то она по-собачьи, но Алена ее отлично поняла. «Он сейчас только начинает ходить. Потом будет учиться бегать, потом падать всюду. Это же мальчик. Мы не сможем его уберечь от любого падения. Это ему тоже нужно, уметь падать». Алена насмотрелась на мальчиков, которые до 11 класса оберегаемы настолько, что даже не представляют себе, как им куда-то двигаться самим без направляющих рук мам, бабушек и пап. Почему-то дедушки реже всего участвовали в вождении деточек. Айка серьезно обдумывала сказанное Аленой. Резон был. Только очень трудно было заставить себя отойти подальше. «Миун говорит, что это называется занянькивание», — очень серьезно добавила Алена. Авторитет Миуна был непререкаем, и Айка решилась. Встала и отошла чуть подальше. Потом еще подальше. А потом незаметно для себя оказалась около Урса. Пристально смотреть не перестала, конечно, но Урсу стало значительно легче жить. Матильда довольно кивнула. Она наблюдала за этой картиной из окна, и рассуждение Алены очень поддерживала. «Умница, Алена. Мальчишек нельзя давить круглосуточной опекой. Это плохо заканчивается. Так, мы все подготовили?» «Да, к крещению все готово. Только не знаю, куда Леха опять девался». Леха уже успел пожалеть о решении стать крестным. Оказывается, надо учить три молитвы и со священником разговаривать. Нет, выучить-то он выучил, ничего там страшного не было. А вот беседа со священником пугала до дрожи. Как выяснилось, тоже очень напрасно. Батюшка оказался не страшным. С чувством юмора отнесся ко взъерошенному и сердитому поначалу подростку, благо свои сыновья имелись, и через полчаса Леха болтал с ним совершенно свободно, будто со старым знакомым. «Понимаешь, это ведь не просто участие в традиционном обряде. Это очень серьезная штука. Крестный — это на всю жизнь, и отказаться от крестника потом уже нельзя. Ты берешь на себя ответственность за этого человека, так что если не уверен, лучше не стоит», — говорил священник. Леха и собрался было отказаться. Зачем это ему? Проблемы только. А потом вдруг вспомнил, что Матильда и Павел, и Алена с бабушкой тоже могли так же подумать. Нафиг он сам им сдался? Но они-то так не подумали. Да и потом, не хочет он быть в стороне от семьи. Да, вот такая у него семья, и он с ними. Я того. Я понимаю. И все равно хочешь? Сам, а не потому, что тебя попросили и неловко отказаться, — улыбнулся священник. Мальчишки — штука сложная. Я в курсе, — рассмеялся Леха. Сам такой. Наверное, поэтому и надо. Я-то все эти фокусы знаю, так что прослежу, чтобы Степка потом наших не сильно доставал и не фордыбачил. Наши их... Их нельзя обижать. Он незаметно для себя стал выяснять то, что ему было интересно самому, а потом вдруг припомнил об одном странном событии и спросил. «А вот почему у вас бабки, ой, то есть старушки, ой, ну, женщины пожилые, крестятся на какую-то стенку полуразваленную? Там, около леса?» Он махнул рукой, показывая направление. Он видел это несколько раз, только не решился подойти к пожилым женщинам и спросить. Как-то неловко было. «Это потому, что там тоже был храм. Деревня была большая, вот и построили когда-то две церкви. Одна наша сохранилась. Да сделали складом, но не разрушили. А вторая, около леса, ту развалили. Правда, она построена была крепко. Одну стену так полностью не смогли разбить. Кто из прихожан постарше, те помнят сами. А скорее всего, им родители рассказывали», — объяснил батюшка. «Так церковь-то разрушена. Чего на это место креститься?» «Говорят, что когда храм построили и его освящают, ему дается ангел. Да, так же, как и человеку при крещении. И этот ангел с горящей свечой в руках стоит над местом, где был алтарь, вечно, пока существует земля». «И даже если храм разрушат?» — тихо спросил Леха. «Да, даже если разрушат. Наверное, люди знают об этом, вот и показывают ангелу, что помнят о храме и его служении». Леха после того разговора уже несколько раз подъезжал к тем развалинам, густо поросшим кустами и деревьями, задумчиво смотрел на них. Одно дело в церкви, под крышей. Как-то так и не задумывался он о том, что у ангелов такая трудная служба, а тут, около этой стены, которая была всего-то чуть выше его роста, ярко представлялось, как стоит один-одинешенек ангел-хранитель разрушенного храма. А потом он зазвал туда на прогулку Урса и изумился. Пес не пошел близко к стене, зато поднял голову и явно смотрел вверх. «Ты его что, видишь?» — почему-то шепотом спросил Леха. Пес покосился на него и вздохнул. «Вижу, конечно. Это вы редко можете их видеть, а нам-то проще», — ответил он по-собачьи, но, кажется, мальчишка понял, уселся рядом и задумчиво посмотрел вверх. «Странно как. Мы живем-живем, а так мало видим. Собаки иной раз видят больше. Что с нами не так?» «Все так. Так, как положено, раз ты про это задумался», — мог бы сказать Урс, но вместо этого просто уложил голову Лехе на плечо, утешил. День крещения выдался солнечный, радостный, яркий. Июль полил дорогу ласковым грибным дождиком, прибил пыль, встряхнул над озером яркую радугу. Светлана и Леха, как крестные, стояли около купели. Степка, как и полагается, босовито запротестовал против незапланированного купания, да еще в незнакомом месте, но так как характер он имел покладистый, то решил не скандалить. Чего в самом-то деле вопить просто так? В окна старого маленького храма вливался солнечный свет, только почему-то не так, как в обычные дома. Нет, он был похож на светлый, осязаемый плотный поток, который, кажется, можно было рукой потрогать. Худощавый невысокий батюшка одобрительно улыбался серьезному Степке. Алена волновалась у входа с пеленкой. Все шло замечательно. Домой проезжали мимо той самой стены, и Леха, внезапно обернувшись, увидел кое-что неожиданное. Чубушник, затянувший развалины старого храма, почему-то выпустил вверх длинную-предлинную безлистную ветку, и на самой ее вершине расцвела пышная удлиненная кисть цветов. «Словно огонек у свечи», — пришло в голову Лехе. А потом, когда они доехали до дома, он увидел, что и Урс, и Аечка, выбежавшие их встречать, явно смотрят не на самого Степку, а на что-то за ним. «Ну да, видимо, они его видят», — кивнула Лехе Матильда. «Теперь-то он рядом со Степкой. Да, поздравляю тебя». «Спасибо», — солидно кивнул Леха и покосился на необычно безмятежную Светлану. «Кстати, она теперь тебе кума», — рассмеялась Матильда. «Тоже родня, как ни крути». Урс привычно устроился на крыльце и тут же подскочил на лапы, уловив шаги Аечки. «Нас отпустили побегать». Айка довольно виляла хвостом. «А Степа?» — Урс кивнул головой на дом. «Можно уже не так пристально следить. У него есть самый главный хранитель». Айка радостно вздохнула. «Побежали?» Тамара Ивановна долго раздумывала над одной идеей. Потом советовалась с мужем и, наконец-то, решилась. Результатом этого стал звонок Матильде Романовне. «А можно вас в гости пригласить? Мне очень хочется вам всем кое-что показать. Пожалуйста, приходите и собак берите, они у вас замечательно воспитанные». Коллектив собрался в гости оперативно и дружно. «Блин, ничего себе кроль!» — ахнул Леха, увидев громадную зверюгу. «Да, это Флорик, он ласковый и славный. А вот, посмотрите». Тамара указала на вольер за роскошными кустами сирени. «Ваш старый знакомец, Виль». «Вы ему компанию взяли?» — обрадовалась Матильда Романовна. «Да, и он сам ее выбрал. Мы ездили в енотовый приют все вместе, мы с мужем и Виль. Она молоденькая совсем, пока очень скромная, но Виль прямо расцвел. Они друг другом занимаются, делят еду, ругаются, мирятся, шерстку приводят в порядок, прячут лакомство, находят лакомство, воруют друг у друга, стирают что-то постоянно. Я вот им придумала стационарное зерко из корыта. Очень удобно. Привалили кран, спустить, налить воду можно. Тамара кивнула на корыце, которая одним концом выступала из-под нижних прутьев клетки. «Вообще, спасибо вам большое. Я-то Виля воспринимала как проклятие, да и он меня, видимо, так же. А теперь все стало значительно спокойнее и лучше». «Я очень рада». Матильда и правда была довольна. «А как там партнер вашего супруга поживает?» «Гоша, замечательно, просто замечательно. Очень осторожно уточнил у меня, можно ли подарить Мише письменный прибор из малахита», — рассмеялась Тамара. «Я разрешила». «Аки всяки». «Весь офис не нарадуется. Гошенька теперь к ним подходит так опасливо. Постучит по стенке, они выберутся, он им трухи древесной подсыплет, подумает, свалит подальше. Верочка, секретарь, утверждает, что каждый раз ждет, когда же он скажет «цып-цып-цып». Про капибару и мини-пига больше не заикается. Правда, мы с Вилечкой его снова навестили, так сказать, в виде превентивного удара». «Виль снова его бумажник в унитазе топил?» — светским тоном поинтересовалась Марина Сергеевна. «Нет, так жаль, но не успел. Вообще забавно вышло. Приехали мы. Нам все так обрадовались, так возликовали. А Гоша нас как увидал, как подпрыгнет. Схватил гаджеты свои, ежедневник, бумажник и в сейф спрятал. И запер. А Вилечка, зайчик мой умненький, сразу лапами к ключикам и потянулся. Они же звенят. Еноту интересно сразу стало». «А Гоша?» Матильда Романовна с одобрением покосилась на Виля. «Ах, так уж странно себя повел, так странно!» — рассмеялась Тамара. «Выхватил ключики, заметался, сунул в ящик стола и его задвинул. И что этот ящик еноту? Ну, право же, смешно сказать. Виль его открыл раньше, чем Гоша про это подумать успел. Тогда Гошенька ключики схватил, трогательно встал на цыпочки и уложил всю связку на шкаф для бумаг. Довольный такой, наивный. Глаза поднял, а на него со шкафа уже Вилечка смотрит и лапы жадненько так к связке протягивает. Ну, тут уж Гоша не выдержал. Подпрыгнул, цапнул связку со шкафа, аж енота удивил, и кинулся в приемную к Вере. Вручил ей ключи и говорит, что, мол, иди на обед. Это в 10-то часов утра». «Надеюсь, Верочка не оплошала?» «Не, она умница. Ключи приняла и прямо улетела из офиса. Так что у Гоши теперь алгоритм спасательных действий отработан. Правда, он еще не видел Евочку». Тамара кивнула на второго енота. «А мне, знаете, так понравилось Гошу пугать, что прямо жду не дождусь, когда осенью с дачи обратно в город переедем. Тогда-то можно будет к мужу гораздо чаще наведываться. Благо, ему самому наши визиты очень нравятся». Урс, пока люди разговаривали, подошел к вольеру. «Ну и как тебе теперь? По воле не скучаешь?» — любознательно уточнил Урс. Виль хмыкнул. «Я тут посмотрел, как Ева жила. Нет уж, спасибочки. Приличным енотам лучше живется у моей Тамары. Правда, я енот добрый. Разрешил ей Еву взять. Пусть и она в нормальном доме поживет». Он важно покосился на свою миниатюрную и пока еще худенькую подружку. «Об одном жалею, что я тому паразиту с когтями на лбу не успел накостылять». «Так это легко устроить. Кешу можно прямо сюда позвать, и ты выполнишь свою мечту», — хмыкнул Урс. «Кеша, он козел, очень даже легкий на подъем. И в гости ходить любит. Вместе с когтями на голове». «Зачем же это... такие хлопоты? И Тамаре нашей неприятно будет, и Ева испугается», — заторопился Виль. «И вообще, иди уже, стирать мешаешь. Что за звери, право слово? Ходят тут лапами, пылят, приличных енотов отвлекают». Урс только фыркнул насмешливо, а уходя обернулся. Ева перебирала шерстку на спине Виля, а тот блаженствовал. «По лоскучих енотов теперь оцельных два?» Рыжика в гости не взяли, и он приставал с вопросами к псам. «Енот Виль и енот Тиховилька?» «Нет, ее Евой зовут», — вздыхал Бэк. «Енот Тихоева», — Рыжик покатал имя на языке. «Чего токма не придумают? Ой, а у нас Степа идет». «Чего ты фантазируешь?» Бэк устал от разговоров, ему хотелось улечься в тенечке и подремать, а тут Рыжик постоянно что-то болтает. «Ничего я не фантазифирую. Степа идет. Вон же ж». Рыжик махнул лапой, и Бэк, обернувшись, замер. Степка, сосредоточенно наморщив лоб, шел к Алене, протянувшей к нему руки. Айка держалась чуть в стороне, чтобы не мешать своему человеку делать первые шаги. На крыльце обнялись Марина Сергеевна и Матильда, к забору подползала хитрая мышка, тенька кралась за ней. Леха, злорадно ухмыляясь, готовился мышь перехватить, а белоснежная Аля наблюдала за всем происходящим с перил крыльца. «Вот, усе-усе предели», — объявил Рыжик. «Перям как положено, то есть покладено. Урс, а Урс, я перявильно сказал, у нас же все хорошо». «У нас все отлично», — счастливо вздохнул пес из породы хранителей. Конец шестой книги.